Второй вопрос, а что делать с ее семьей? Память Тома говорила, всех убить. Ну, может, не убивать Андромеду. Хотя как ее не убивать, если муж мертв, а дочь на эксперименты пошла, пусть и живая, но я не Том Реддл. У меня есть план. Что такое род Блэков? Сейчас, ничто. Нарцисса и Беллатриса ушли в другие семьи, Сириус отлучен, Андромеда тоже. Но обыватели считают, что Блэк был со мной, ни к чему их разубеждать. Значит, если обыватели будут считать, что Андромеда со мной, то получится, что весь род Блэков мой. То есть все чистокровные за Волан-де-Морта, как бы они ни притворялись в том, что бывают добрые чистокровные. Это хороший пропагандистский ход, который сделает брешь между нейтральными чистокровными и маглорожденными. Возможно, у меня будет чуть больше рекрутов, а хуже ко мне уже никто относиться не будет. Так что план выглядит так. Домашний арест всех троих танксов. Дом-тюрьму мы им сделаем. А чтобы не сбежали, будут ходить в магических кандалах и сливать энергию в накопители. Если решат себя плохо вести, кандалы можно и в тело внедрить. Мелко и вредно для здоровья блокировать магию. Вдруг дар исчезнет или без магии наполовину трансформируется и помрет, но восьмилетняя девочка из тюрьмы не сбежит. А что насчет экспериментов над ней? Материал очень хрупкий, испортить раз плюнуть. Так что пока они все спят под сонным заклинанием, берем Нимфодору и без сознания ее обследуем. Для начала кровь, ткани и энергоканалы. Если нужна будет в сознании, пусть поиграет с Невиллом, а я посмотрю. Хотелось бы, конечно, родителей перетянуть к себе, но вряд ли получится. Это с Лили должно хотя бы частично сработать. А Андромеда старше, училась в Слизерине, росла в доме темных магов-блэков. Она знает, что темная магия — это прежде всего убийство, пытки и жертвоприношения, обычно других. Вероятно, именно поэтому она избежала от семьи. Так что убедить ее в том, что я добрый, не получится. Приказать, клятвы не абсолютны, и она может знать, как их обходить, да и вряд ли даст клятву. А ничего убойного у меня в запасе нет. Империус может рано или поздно сбросить. Если пошла против семьи, значит воля есть. Ее муж, колдомедик в Мунга, ничего сверхъестественного, уровень чуть выше среднего. Зачем с ним заморачиваться? Таких можно набрать и без сомнительной преданности, а то может собрать раненого пожирателя без селезенки. И колдомедик, значит, знает, что делают на войне пожиратели и в каком состоянии раненые и трупы. А член ордена Феникса, значит, идейный боец. Если под угрозой расправы над дочерью, или показав, как я отрабатываю на жертвах колдомедицину и откармливаю дементоров, их можно заставить сидеть в тюрьме смирно, то перевербовать, вряд ли. А теперь главное, где их достать? Дом, вероятно, спрятаны под защитой. Если мы найдем и начнем штурмовать, могут явиться орденцы и даже Альбус. Агентура говорит, что Тед ходит на работу, в Мунга, а домой сразу аппарацией и порталом, который он делает сам. Но нападать на Мунга не лучшая идея, будет сложно отмыться, да и он может успеть сбежать. Врачей, особенно нейтральных, стараются не трогать. Оглушить его там и транспортировать, не факт, что получится, да и пару людей в Мунга засвечу. Но допустим, получилось. У меня маглорожденный Тед, и что мне с ним делать? Империус и приказ привести жену и дочь, она Блэк, она его сумеет оглушить, и поймет странное поведение мужа. Это если ее защита не предупредит. Пусть он напишет письмо, приходи по этому адресу, а то пожиратели меня убьют. Это уж совсем с ребенком может сработать. Она обратится к Альбусу или в Аврорат, и туда придут, но не она с дочерью. Значит, нужно искать Нитида. Логично предположить, что мать сидит с ребенком. Значит, найду Андромеду, найду ее дочь. Недавно я читал очень интересную книгу, как по фрагменту тела навести проклятие. Строго говоря, не обязательно проклятие. Благословение мне не нужно, а вот поиск по крови пригодится. Поиск по крови не абсолют, но вряд ли она под Фиделиусом или в родовом доме. Может сработать, но у меня нет ее крови. Самый простой вариант – взять кровь Утида, отпустить его и посмотреть, где будет сигнал. Но взять образец его крови не проще, чем его самого. Кроме того, адекватные маги постоянно пьют зелья, которые делают невозможным использование фрагментов их тел в заклинаниях и прочем. Но, к счастью, для поиска по крови можно использовать и кровь близкого родственника, хотя это сильно размоет область поиска. Но хоть что-то. Кроме того, качество можно заменить количеством. И вот мы с Лестринджами с соблюдением всех мер предосторожности будем закованного в цепи Сириуса. Поток оскорблений был прерван профилактическим Круциатусом. «Вот я вхожу в его сознание. Ты можешь провести меня в родовой дом Блэков?» – спросил я Сириуса. «Иди ты в», – ответил мне Блэк. Но его прервало сразу два Круциатуса, мой и Беллатрисы. «Интересно, а двойной Круциатус в два раза мощнее или в четыре? Есть ли синергия? Или от перестановки слагаемых сумма не меняется? Или он чувствует только один Круциатус?» «Белла, прекращай круциатить», — сказал я. Беллатриса отменила заклятие. «Легилиминс. Итак, что я вижу? Это оглушающие заклятия складываются, а не Круциатусы. Так что Сириус чувствовал один, более сильный Круциатус от Беллатрисы. Теряю форму, или она так разозлилась, или пытки не мое, ведь к Сириусу я не испытываю ненависти. Уверен, если бы кто-то пробовал наложить Круциатус, используя некоторую безразличность к цели, ничего бы не вышло. Нет накачки ненавистью и желания причинить боль. Но у Ридбла это заклинание прошито в рефлексах, так что у меня Круция работает, пусть и не так сильно, как у оригинала. Хорошо, что Авада не может частично сработать, по-прежнему убивает на раз, а Империя, это ментал, также работает. Без магии разума мне бы стало грустно. А что там по поводу родового дома? Как всегда, все сложно. Блэка выжгли с гобелена и отсекли от родового источника. То есть он по крови Блэк, но алтарь его не подпитывает. Но у Блэков титул по мужской линии, значит, он единственный наследник. Магия ни разу не разумна, а вот какие-то алгоритмы поведения в защите родового дома есть. Главный – защищать род, и единственного кандидата он пропустит, если тот будет один и без воздействия на сознание. Но проблема в том, что я на это не пойду, там он может прятаться сколько угодно, и связаться с Альбусом. А использовать как заложницу Лили рискованно, он может сорваться с крючка и все рассказать Альбусу. «Позови сюда своего домовика, Кикимера», – говорю я. «Допросная Лестринджи. В этом помещении мы временно сделали так, что домовик может прийти, но не может уйти, а еще здесь дежурит невидимыми 10 домовиков. Но даже если темный лорд и четверо взрослых магов проявят себя идиотами, то Сириус не сбежит, он надежно зафиксирован цепями, вмурованными в стену. Перенести Сириуса с куском стены домовик не сможет. План прост, как дубина. Приходит домовик, я отправляю Лестринджи постоять за дверью, Сириуса спать, а домовик возвращается с моим крестражим медальоном. Сначала Сириус отказывался звать домовика, потерял сознание от очередного Круция Беллатрисы, так и свести с ума можно. Я остановил процесс, теперь мы пытаем принесенных в допросную к Сириусу маглов. Через полчаса и три поцелуя случайных жертв дементором, он позвал домовика, но домовик не пришел. Клятый Кикимер, сожгу заживо, как найду. Только после допроса и на зов Беллатрисы домовик не пришел. Очевидно, ему дали приказ не выходить из дома, а Сириус не хозяин, а лишь единственный претендент на эту должность. Значит, простой метод не сработал. Как мне попасть в дом Блэков? Идея проста, убить Сириуса, и тогда кто наследовать будет? Беллатриса, Нарцисса, Драко Малфой. Вновь я легилиментил Сириуса. Если он умрет, то имущество Блэков перейдет к Гарри Поттеру. Он сумел написать магическое завещание. Плохо. У меня опять завертелось в голове пророчество. Вдруг подросший Гарри найдет в доме Блэка в книге о крестражах. Нечего ему там делать. Но память Блэка говорила просто. Все переходит к последнему Блэку мужского пола или в случае, если таких нет, к Гарри Поттеру. Я продолжил легилиментить Блэка. Отчего он сбежал из дома, не хотел учить темную магию, пробовать на маглах фирменные приемы. Так тебе для начала даже не летальные показывали, а потом обливает и вернуть маглов на место, верх гуманности. Я нацедил в специальную тару немного крови Блэка. Сам Блэк вновь был спеленат и напоен зельем живой смерти, и отправился в свою камеру. Зачем мне его кровь? Не только его. Сириус, Беллатриса и Нарцисса, Люциус был против, но лорд сказал надо, пожертвовали немного своей крови. И вот она используется в ритуале поиска по крови. И небольшое жертвоприношение, у нас как раз под рукой несколько маглов, после поцелуя дементора без души правда, но сегодня пойдет. И мы ищем ритуалом Андромеду по крови Блэк, нечто, что похоже на кровь образец. Используем сильно модифицированный ритуал, вместо крови одного человека используется кровь нескольких его родственников и человеческое жертвоприношение. Конечно, она может быть от этого защищена, но вряд ли Альбус ставит всем защиту экстра-класса. Если бы она была без любой магической защиты и мы использовали ее кровь, нашли бы очень точно. Но тут нет на оба вопроса. Поэтому все, Чего мы добились? Круг диаметром 100 километров на карте. Масштаб графства. В размерах Англии, очень точно. Проведем еще пару раз ритуал через некоторое время. А то вдруг мы ее не дома поймали, но очень большая территория. Остается только одно. Пусть ищут стационарную защиту в этой области. Как раз у меня есть кто будет этим заниматься, домовики. За пару месяцев найдут магические аномалии в этой области, а я их уже сам рассмотрю поближе. Не мои, конечно же, но у пожирателей ведь есть домовики, у Лестринджи, Малфоев. Эти трепаться не будут. На всякий случай поговорил с Нарциссой и аккуратно пролегилиментил ее. Не знает она, где сестра, но я сказал ей, что Беллатриса попросила меня спасти ее сестру от ужасов гражданской войны, и мы посадим всех танксов под домашний арест. А Беллатриса подтвердила: да, очень хочу спасти свою сестру, а ее муж и дочь, если ей нужны экзотические домашние животные, пусть живут. Всего делов, Беллатрису заранее предупредить о ее инициативе. А теперь я думал, как попасть в родовой дом Блэков. Первоначально, я хотел поискать там свой медальон Крестраж, но мне теперь очень захотелось там поискать еще и книги о Крестражах. Как туда попасть? Вновь и вновь я читал по памяти завещание Сириуса, и нашел зацепку. Что я могу сказать? Сириус, тебе придется жениться и оставить наследника мужского пола, а потом умереть, а мать твоего ребенка с младенцем сможет попасть в дом, а потом подкрутить защиту и пустить меня. Вариантов брака два, магический. С подключением к родовой силе через источник, не получится, нет доступа, да и Сириус отсечен, и министерский брак, вполне законен и можно распоряжаться имуществом, а родовая сила, пусть мать сама думает, что с ребенком делать, но думаю, все будет хорошо, последний Блэк мужского пола по крови, официальный законный наследник, чиновников, чтобы все оформить, пусть и тайно, я найду, согласие Блэка я получу, письменно напишет согласен. А я иллюзией прикрою текст заявления. Главное, не запытать его до сумасшествия. Хотя он и в таком виде сможет сделать ребенка. Какими качествами должна обладать мать моего карманного лорда Блэка? Она должна быть лояльна мне. Она должна соответствовать истинному семейному кредо Блэков. Чистокровные, сила, маглы, грязь. Мне не нужно, чтобы она воспитала нового Сириуса или Регулуса. Желательно темная магия, чтобы сумела разобраться в защите дома и пропустить меня. И я знаю, кто это будет. Идеально подходит одна из внутреннего круга, Аликта Крау. У них сложно с деньгами. Средства Блэков это решат. Да и одно дело Крау, а другое молодая богатая вдова, регент Блэк. Если правильно все преподнести, она не будет против. Я сижу в кабинете и жду. Вот на мой зов является Аликта Крау. Она была невысокой коренастой женщиной с хриплым голосом. У нее были сутулые плечи и короткие пальцы. Память Ридгла подсказывала, что она весьма жестока и поумнее своего братца. Она должна справиться. Аликта, тебя ждет скорая награда за верную службу. Скоро ты станешь богатой и знатной. Готовься к свадьбе. Однако среагировала она очень плохо. Побледнела и пыталась не упасть. Что я не так сказал? Договорной брак – обычное дело среди чистокровных. Прокрутив ситуацию еще раз, я понял, это можно было понять так, что брак со мной, а выгляжу я не очень. Одно дело стоять со мной рядом и кидать авады в общую цель, другое – спать. Сейчас исправлю. Сириус Блэк, мой верный слуга, изъявил желание сделать тебя своей женой. Вот ей сразу полегчало. Мой лорд, я с ним за жизни парой слов не перебросилась. И разве он жив? Сириус Блэк выдал мне информацию, что позволило ликвидировать Поттеров. Он достойный пожиратель смерти, хоть в целях конспирации не имел метки и закончил Гриффиндор. Но он очень серьезно проклят во время последнего боя. Даже я не могу спасти его. Раньше он не мог проявить свои чувства к тебе, это бы значило его раскрытие. Но теперь он хочет жениться на тебе и чтобы именно твой ребенок продолжил славное дело служению мне. А в каком он состоянии? Ни внешность, ни разум его не пострадали. Но вряд ли он хотя бы год продержится. Сейчас он курирует для меня сверхсекретный проект. Так что видеться вы будете редко. Но чтобы продолжить род Блэков, его сил хватит. Он же вроде бы отлучен от рода. Ему пришлось качественно играть маглолюбца. Но его ребенок будет истинным Блэком. Сириус молод и красив. Очень богат. После его смерти все достанется его ребенку. Точнее, его матери. Он не будет против, если после его смерти ты выйдешь замуж еще раз. Я могу его увидеть, сказала она. Организую я вам пару свиданий под Империусом. Не бойся, можешь. Но не сейчас. Ты ведь согласна? Вряд ли она откажется. Замуж за красавчика, да еще и денег отсыпет. А если откажется, много круций от лорда. Да, прекрасно. Только церемония будет тихая и вряд ли вы будете часто видеться. Но брата можешь пригласить. Все пройдет здесь, у Лестринджи. Все, ты свободна. Только никому ни слова, Блэк официально мертв. Его раскрытие может помешать моим планам. Блэка я уговорю. Империус мне в помощь. Но можно сделать проще. Приворотное. Помощнее. Я не специалист в нелетальных зельях, но для них что-то сварю. Пока мысли вертятся вокруг безумия страсти, очень мощного приворотного, рождения наследника для Сириуса, у него под этим зельем будут только мальчики и зелье плодородия для Ликта. Варить буду сам, чем меньше посвященных, тем лучше. Лестринджи правда придется посвятить, а пока надо заняться делами. Скоро дуэль с Розье. Наварю себе антидотов от того, чем меня Розье попытается отравить, и от Веритасерума. Рудольфус нашел все артефакты по списку, надо подготовиться. Глава 18. Дуэль с Розье. Я вновь прокручивал свой план относительно рода Блэка в голове. Проще всего было просто написать в Альбурге Блэк и попросить содействия. Но после отлучения Сириуса и Андромеды, гибели мужа и пропажи Регулуса, она заперлась в родовом доме, выставив защиту на максимум, так что добраться до нее было нельзя. Сова и Патронус могли бы добраться в защищенный дом, но не все так просто, иначе в штаб Ордена Феникса бы летели совы со взрывчаткой. Если отправитель не является желанным лицом, то ни сова, ни Патронус не пройдут под защиту. После известия о гибели Сириуса Вальпурга отключила даже переписку от всех адресатов, даже нарциссы. Вероятно, боится новостей, что еще один ее ребенок мертв. Мне начинает казаться, что безумие Блэков является частью их родовой магии, так что пришлось идти сложным путем. Уж наследника, чистокровного мага, законного сына и единственного мужчину в роду защита пропустит, а мать пойдет довеском, или хотя бы громко постучать, чтобы Вальпурга явилась. Надеюсь, Аликта хватит ума убедить пропустить меня, а дальше главное хорошо развесить Вальпурге лапшу на уши. У меня уже есть несколько идей. Главное, быстро и незаметно забрать свой крестраж, если он там есть. В курсе плана только Лестринджи, и план принят с небольшими поправками. Например, Лестриндж-старший предложил для Сириуса 19 вариантов магического брака при недоступном магическом алтаре. Я все больше убеждаюсь, что Том был пугающе неосведомлен о некоторых типах магии, и это надо тоже ликвидировать. А дальше у меня большие планы на свой бывший крестраж, книги, имущество Блэков и Вальпургу. Сириус. Тут возможны варианты. Либо он изначально служил мне, либо одумался после Хогвартса, а прийти к вам очень хотел, перед смертью. Но его убила клятва порвать с семьей, которую он дал Альбусу. А может, Альбус опоил его зельями, а я с трудом откачал при встрече. Именно поэтому ваш сын вел себя как дурак со школы. Очень нужна информация по крестражам. Это поможет мне разобраться в них, а дальше посмотреть на состояние Вальпурги и мягко ее отлегилиментить. И, возможно, это поможет мне очернить Дамблдора. Регулус. Я поручил ему сверхсложное дело. Раскопать тайны прошлого Альбуса и сообщить мне. Как раз ему 16 лет и в Хогвартсе учится, а там слухи, преподаватели, призраки, рядом Хагсмит, где можно выпить пиво с братом Альбуса. И он кое-что нашел, но директор его убил. Вот что я нашел при вскрытии могилы Киндры Дамблдор. Я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал. Это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты опять обратишься в простого смертного. Р.А.Б. Всего делов-то будет ножницами обрезать верхнюю строчку про темного лорда. Или оставить, но сказать, что темный лорд – это Альбус. Сколько возможностей, надо подумать. Но все это не скоро. Минимум месяц-другой на подготовку свадьбы и 9 месяцев на ребенка. Сегодня мне надо отдохнуть, а завтра показать красивый бой. Всю ночь я смотрел в своем импровизированном омуте битвы с участием Розье. Пора вставать. Настал особенный день. Я долго к нему готовился, сколько было для этого сделано. Память лорда говорила, что Розье ему один на один не противник. Но лучше я буду живым перестраховщиком, чем мертвым темным лордом. В чем же проблема? Хоть Розье и сильный и искусный темный маг, настоящий лорд Волан-де-Морт сильнее, искуснее и легко убил бы его. Я тоже легко сумел бы убить Розье, преимущество в энергии в 4 раза, Я мастер во всей темной магии боевой, правда без дипломов, но учителей убил, значит мастер, тем более учителя Ридбла дипломов не выдавали. Кроме того, имеется много смертоносных приемов из других школ. Чего стоит одна трансфигурация кишок в жуков или левой половины тела в грязь, или направленные потоки коротковолнового излучения, можно сделать светлюмосом, а аналогичными чарами, пусть более сложными и опасными, но ни разу не темными, можно сделать другое излучение, микроволновое или гамма-излучение, и легко убить. Большая часть способностей Ридбла направлена именно на убийство, но тут есть проблемы. Я не должен убивать противника, я не должен его серьезно ранить, я не должен показывать возможности лорда, я должен притвориться другим человеком, имитируя его несуществующий стиль, а мой противник ничем не ограничен и хочет именно убить меня. При этом я точно уверен в том, что Розье будет сражаться под допингом. Я бы с радостью тоже принял пару зелий и спрятал в карманах артефакты, благо секунданты были бы не против, но не получится. Я буду забит зельями и артефактами, ухудшающими мои возможности и способствующими подлогу. Мои секунданты помогут зрителям не заметить мелочь, но склад артефактов на мне зрители увидят. Да и пить одновременно зелья, ослабляющие магический потенциал, чтобы все, после того как я снял защиту, видели перед собой резерв Елены, а не лорда, с зельями, усиливающими магию, вроде того, что Розье заказал у Снипа, затруднительно, это как в машине одновременно нажать газ и тормоз, непредсказуемый результат и шум обеспечен. Мои новые разработки, бытовая магия в бою, это хорошо, но, увы, это в основном против слабых противников и для того, чтобы не поднимать шум. Колдомедицина в бою, пока очень уж сыро. Да и пробиваемость магических щитов почти нулевая. Взрывные камушки запрещены правилами, да и на разве их мешок надо, столько я не пронесу, зрители не идиоты, а проносить мало бессмысленно. Также у меня имеется несколько семян интересных растений, лазейка в правилах позволила их пронести, но на супероружие или туз в рукаве они не тянули. Тем более мы договорились, что с ней их изымет при обыске, но перед уходом надо кое-что временно спрятать. Пора действовать. В моем доме не хватает сейфа. Я врезал в стену металлический сейф размером с ящик, который мне подарили Листринджи. А теперь пора накладывать на него заклятие. Час спустя и половину резерва я стал обладателем сейфа, защищенного несколькими защитами, который можно открыть только моей кровью и паролем из бессмысленной комбинации цифр и букв, а также моего имени из той жизни. Сейф получился не очень, максимум среднего уровня, да и не артефакт это, а просто предмет, на котором лежит защита и пропуск по условию, но на пару лет энергии хватит, да и домовик теперь точно не потеряет мои вещи. Том хранил свои крестражи отдельно от тела, чтобы в случае, если его сожгут адским огнем, возродиться. Я же ношу свои бывшие крестражи с собой, это не якоря моей души, они не смогут помочь мне возродиться, и вдалеке от себя их можно потерять. Но нести свои бывшие крестражи на бой с Розье опрометчиво. Я не боюсь, что он их уничтожит, но их трудно скрыть. Поэтому мои сокровища один день полежат в сейфе, в доме под Фиделиусом. Выпив зелья, временно ополовинившие восполнение моей магии, а также оборотное, чтобы соответствовать образу Елены, я отправился к Лестринджам вместе с домовиком под невидимостью. Я прибыл задолго до начала дуэли, но отправился не на площадку для боя, а в дом Лестринджи. Меня встретил Рудольфус. Вскоре мы оказались в их мастерской артефактов. Наложили чары конфиденциальности и начали мою подготовку. Сначала мне сверлили зубы, потом вкладывали туда ампулы с обороткой и антидотом от оборотки. Потом еще раз объяснили моему домовику то, что от него нужно. Я еще раз проверил зелья, а потом их пил, много зелий. Ослабление веритосерума, убийца клятв. Путь лжеца, а вот теперь потребуется обезболивающее. Затем начался неприятный процесс временного вживления артефактов в тело, глупо перед смертельным боем одевать аналоги магических кандалов, но я не смогу иначе пройти проверку перед боем и не смогу всю дуэль выдавать слабые, для лорда атаки, луч праха от лорда не перепутать с лучом праха от обычного темного мага. Я могу концентрироваться и сдерживаться, но одно дело на тренировке, а другое дело в бою. Разок жахну как лорд, и всем будет очевидно, что это подлог. Кандалы не самые сильные, полностью они меня не блокируют. Безусловно, это не лучшая идея, но Снейп сумел выведать кое-какие меры и сканирующие заклинания, которые предлагает Розье, иначе не обмануть. А теперь вшиваем в тело пару ампул с кровью Лили. И вот эти прекрасные артефакты. Сердце вдовы, темное плодородие, венец Венеры, сокрытие магии и еще парочка. Рудольфус нашел их для меня. Ну что же, всего-то прошло 2 часа, теперь можно и выходить. И вот мы пошли к площадке. Пока там были только Лестринджи, которые проводили последнюю диагностику защиты площадки. Арена для поединка, просто пустое поле, размером с квиддичное, только по периметру обложено бордюрными камнями с рисунками. Некоторые руны были выполнены кровью. Лестриндж-старший достаточно серьезно отнесся к моему совету. В курсе подлога были только с ней и Перудольфус. Забавно было видеть некоторую нейтральную настороженность от Лестринджи. Особенно непривычно ощущалась Беллатриса. Вместо обычного восторга, океана восхищения, чувствовались какие-то отрицательные эмоции. Можно было ее полигелементить, но риск спалиться на пустом месте слишком велик. Я ждал. За полчаса до начала боя появились все остальные. Теперь около площадки стояло 2 десятка фигур, весь внутренний круг. Секунданты обменялись дежурными любезностями и спросили, готовы ли мы решить дело миром. И я, и Розье ответили, нет. Тогда нам еще раз оговорили правила. Никаких ават, никакого адского огня. Победитель – это либо тот, кто выжил, либо тот, кто может сражаться, когда враг уже нет. Также можно сдаться в любой момент, или бой может остановить секундант, но поскольку защита над площадкой очень мощная и непроницаемая, но домовиков они не учли, не факт, что успеют спасти. Остановившему бой засчитывается поражение. Вообще-то, это довольно устаревшие дуэльные правила, еще до того, как министерство запретило на поединках высшую темную магию. Обычно такие поединки заканчиваются смертью одного из дуэлянтов. Я заранее договорился со Снейпом и Рудольфусом о знаках или заклятиях, увидев которые они остановят бой. Снейп машет и Розье проиграл. Удобно. Но так не стоит делать. Мне не нужен конфликт с ней и Розье. Мне нужен конфликт. Радикалы, ученица лорда. Тогда даже самые тупые не захотят смещать лорда, если второй по силе кандидат еще хуже. Именно поэтому меня не устраивает ничья или достойная победа Розье. Мне нужен не лорд Самодур, а лорд, спасающий от самодуров. А самодурами назначены радикалы и провоцирующая их ученица. Пусть выжившие пожиратели захотят жить дружно. Для начала, между собой. Пока секунданты оговаривали то, как и какими способами они будут проверять дуэлянтов, чтобы не было подлога, зелий или запрещенных артефактов и прочего, я рассматривал Розье. С виду, абсолютно спокоен. В магическом зрении ничего толком не видно под защитами, как и у меня. Можно швырять в него проявляющие бесполочковые заклинания, но не поймут, это могут расценить как попытку нападения до боя. Вот секунданты договорились. Началась проверка. Розье снял защиту. Кристально чист, ни артефактов, ни странного магического фона, ничего. Либо он ничего не готовил, либо хорошо спрятал. И в первое я не верю. Вот его обследует Снейп. Много чар, проявляющие, снятие маскировки, определение магического потенциала, магический след и прочее, прочее. Вот его обследует Рудольфус с тем же результатом. Вот уже любому понятно, что это Розье и он чист. Розье пьет веритосерум. Его спрашивают по заранее подготовленным вопросам. Если спросит не то, секундант должен вовремя заткнуть. «Вы Себастьян Розье?» – спросил Снейп. «Да». «Вы глава рода Розье?» – спросил Снейп. «Да». «Вы вызвали на бой Елену Иванову?» «Да». «Есть ли у вас артефакты?» «Нет». Снейп спрашивал и спрашивал. Обычно такие меры не применяются перед дуэлью, но Розье опасается подлога, а я согласился, я должен показать всем, что подлога нет. Потом мой секундант, Рудольфус, проверял Розье и задавал вопросы, и тоже ничего не нашел. Задача секунданта – вовремя заткнуть, если вдруг другой секундант задаст неположенный и несогласованный вопрос, а после этого Розье дал клятву на крови, что он Себастьян Розье, и простую клятву, что он Себастьян Розье, и сотворил палочкой заклятие, чтобы показать свой магический отпечаток. Настала моя очередь. Да, Розье не дурак, понимает, что возможен подлог. Кто знает, откуда взялась ученица лорда и насколько она дорога ему. Лорд сам за нее в бой не выйдет, но мало ли, главное не спалиться. После этого мне останется только бежать к Эльбусу и в камеру в Нурмингард проситься, или звать сюда настоящую Лили Елену и быстро ее убивать, а всем говорить, что это была проверка бдительности, и придется забыть об оклюменции и шпионе в Хогвартсе с дезинформацией директора. Даже поражение в дуэли будет не столь критично, как разоблачение. Теперь я снял свою защиту, всю, кроме оклюменции. Рискованно, теперь меня могут убить, но надо. Как только я снял свои защиты, я сразу засветился множеством артефактов в магическом зрении. Удивление на лицах всех, кроме Рудольфуса, так глупо спалился. «Что это? Артефакты запрещены по условиям?» – спросил Снейп. Текст нашей беседы был заранее заготовлен. «Запрещены боевые артефакты, а также иные приспособления атакующего, защищающего и поддерживающего типов. Мои артефакты не относятся к ним, и я не буду их снимать. И с чем же вы так не хотите расставаться?» – спросил Снейп. «Сердце вдовы, темное плодородие и еще несколько. Это родовые секреты, я под клятвой не могу рассказать. Среди них нет ни одного, который может мне оказать помощь в бою. Я сейчас же подтвержу это под веритосерумом и клятвами. Все просто. У меня куча артефактов. Например, магические кандалы и дефектный камень-накопитель, который пустой и забирает часть вырабатываемой мной магии, причем использовать этот накопитель никак нельзя, он даже взорваться не может, просто вне тела будет медленно истекать энергией. Но любая проверка, да даже пассивное магическое сканирование от зрителей, выявит артефакты, но не их тип, а Снейп проверяет. Вот он находит сердце вдовы, темное плодородие и несуществующие артефакты вместо кандалов и камня-накопителя. А пожиратели смотрят, в чем дело. Все эти артефакты, темные, запрещенные, но ни разу не боевые и не дуэльные. И теперь никто не скажет, что Елена Иванова любит маглов или их бережет. Дело в том, что некоторые эти артефакты для женской красоты, а другие для женского здоровья. Никто не против, но гробить 5 маглов на самоподдерживающуюся косметику расточительно. Как и использовать сердце вдовы, для создания этого артефакта надо убить мужчину-мага, но, пока ты носишь этот артефакт, все твои дети – мальчики. А темное плодородие предполагает жертвоприношение людей для улучшения здоровья, не магической мощи и красоты, чтобы точно не было заячьей губы и прочего, планируемых детей. Так что теперь никто не сможет обвинить Елену Иванову в любви к маглам, просто не говорим о том, что не любим маглов. И просить снять эти артефакты никто не будет, их нужно носить несколько лет, чтобы появился эффект, который будет действовать, пока артефакты в контакте с телом. Обычно эти артефакты, подобные брошкам, носят просто на теле, но никто не мешает вживить в тело. Главное, чтобы никто не узнал, что ради боя лорд временно вживил себе эти артефакты. В курсе только Рудольфус, Снейпу я сказал, что наколдую фон от артефактов. Я специально подбирал артефакты, которые на мужчину не действуют никак. Вот я даю клятвы, что я не использую артефакты, запрещенные правилами. Подтверждаю это веритосерумом. А вот с количеством артефактов и их названиями я немного солгал, зря что ли я пил ослабление веритосерума и убийцу клятв. Жаль только это зелье надо пить за 3 часа перед тем, как даешь клятву. Да и работает только при саботаже заклятия того, кто накладывает клятву, то есть с ней по Рудольфуса. Теперь меня проверяют на зелье. Сразу же светится целый букет. А как мне иначе уменьшить скорость восполнения магии и магический фон от себя? Это же нельзя контролировать силой воли. Зелья у вас тоже не боевые? С издевкой спросил Снейп. Да, в основном косметические. Но их надо пить постоянно, иначе эффекта нет. Ответил я. Я все проверю, а потом вы подтвердите все веритосерумом и клятвами. И я опять подтвердил. Кое-что было правдой, кое-что помогли обмануть зелья и саботаж секундантов. Теперь Снейп изымает у меня семена растений. Я и Рудольфус вяло сопротивляемся. А теперь самое трудное. Клятва на крови. Я режу руку, но попадаю в ампулу с кровью Лили, причем ампула сделана из моей кожи. Я использую кровь Лили, чужой кровью клятвы не дашь, клятва не ложится, но Снейп проверяет и говорит, что все в порядке. Вот еще серия клятв. Я поклялся, что я Елена Иванова. Вообще-то, я должен был умереть, но у меня в крови особые зелья. Снейп клятву наложил снаружи красиво, внутри криво, так что я отделался просто болью, которую сумел не показать. Ничего, через пару минут пройдет, не круциатус. Потом я поклялся, что я не темный лорд, что я не учился с разъев в Хогвартсе, что не ставил разъеметку. Это все было принято клятвой. А вот на фразе «клянусь я не Волан-де-Морт» я опять почувствовал боль, но сумел ее не показать. А теперь проверка на оборотное. Пью антидот от оборотного, одновременно накладываю на себя качественное полиморфное заклятие. Концентрация нужна сильная, особенно, чтобы не делать выброс энергии. Да и двигаться под этим заклинанием сложно, но сейчас я не двигаюсь. Вот проверка на оборотное закончена, домовик посылает мне новые ампулы с обороткой в пломбы. Одна из них открыта, и я снова под обороткой. А теперь творю магию, оставив эталонный след магии Елены Ивановой. Сделал я это ее палочкой с сердечной жилой оборотня, используя ее кровь. Зря я что ли взял небольшой запас ее крови. Все, больше крови Лили у меня с собой нет. Колдовать чужой кровью, да еще и внутри своего тела, то еще удовольствие. Все, самый узкий момент пройден. Я вновь начал накладывать защиты. Главное, не спешить, как раз боль пройдет. Сначала маскировка. Вот я под непрозрачным куполом, окружил себя за 30 минут теми же защитами, что и лорд, только более слабыми. Время, отведенное для подготовки, вышло. Не так уж я и рисковал. Я просил Лестринджи прикрывать Елену, пока она без щитов, чтобы ее не убили. Но попыток не было. Все равно лучше самому защищаться. Нас проверили. Никто ни у кого ничего запрещенного не обнаружил. Пришлось отдать только мои семена, которые нашел Снейп. Формально это не артефакт и не зелье, но Рози посчитал, что это может увеличить мои шансы на победу, а я не стал с ним спорить. Главное, меня не раскрыли. Снейп попытался подкинуть мне испарение смертельных, полусмертельных и ослабляющих зелий, пока махал передо мной палочкой, но он же меня заранее и предупредил. Естественно, я выпил антидоты до боя. На самом деле я не так беззащитен, как кажусь. От атаки должны прикрыть Лестринджи. Они не только держат купол над полем боя, но и обеспечивают безопасность до боя и после, до расхождения по домам. А если бы была попытка меня отравить чем-нибудь сильным, неучтенным и медленно действующим, так я мастер крови, какое-то время смогу сопротивляться отраве и определю ее тип, а потом привет антидоты. Как я получу антидоты? А домовик на что? Тут защиты от домовиков нет, хорошо хоть в подвале с пленниками поставили. Предварительные процедуры завершены. Прошу вас проследовать на арену для начала боя. А я смотрел на Розе, и он мне не нравился. То ли ему удалось что-то подкинуть мне, то ли он сам что-то повышенной убойности сумел пронести. Надо на всякий случай запустить еще одну самодиагностику. Я запустил новое бесполочковое сканирующее заклинание на себя. Ничего не находит. Уважаемый глава рода Лестриндж, я не сомневаюсь в вашей квалификации, но прошу вас усилить защитный купол. Думаю, еще несколько магов в рунных кругах для поддержания защиты будет достаточно. Защита на кровавых рунах. Никто, кроме меня, не может с ней взаимодействовать, подпитывать или снять. Время на подготовку к бою истекло. Прошу вас занять свое место на площадке. Будем считать, что ты знаешь, что делаешь. И время для самодиагностики не получилось потянуть. Вот я на арене. Метрах в 100 от меня Розе. Пока атаковать нельзя. Нас разделяет прозрачный барьер. И идет обратный отсчет от 10, а я думал, чего ждать от Розе, много круция и темной магии, боевку, кровь и антипатронуса, пару подлых приемов. Снейп еще до боя подкинул мне 3 зелья в виде паров, что он ждет от меня, вероятнее всего, магию крови и темную магию, и несколько, а может и один сверхмощный удар, а если он это ждет, значит, не получит, логичнее его просто круциатить, чтобы игнорировать защиту, а Снейп остановит бой. Попасть под Круциатус в бою один на один – гарантированное поражение, не все могут остаться в сознании, и никто не может биться под Круция, но вряд ли получится. Поскольку я не знаю, чем я Елена засветится в грядущих столкновениях, лучше все использовать на низко-среднем уровне. Возможно, удастся взять Розе измором. Если не удастся, надо светить магию крови по нарастающей, до уровня мастера. Голема крови не звать, Розе знает технику его изгнания. Глупо ожидать, что девчонка может быть мастером нескольких направлений темной магии, поэтому если этого всего окажется недостаточно, надо активно использовать руны. Руны это не только подготовка к бою, стационарная защита и артефакты. И в бою они могут пригодиться, правда редко кто развивает это до такого уровня, нужно иметь запредельный контроль и волю, знать пространственную геометрию и аналог начертательной геометрии, чтобы представлять заклинание набором руны в нужном порядке подавать на руны энергию. Мы стоим под куполом защитных чар, готовые к бою, оба под чарами ускорения и щитами. Вот обратный отсчет закончился, Барьер исчез и начался бой. Я кидаю в него палочкой Круциатус, а без Палачкова – площадные чары горения и потрошения рыбы. Параллельно этому я использую крылья тьмы и улетаю вверх. Можно летать, как лорд любил, но ни к чему светить фирменный прием. Разве тоже швыряет в меня Круциатус, а без Палачкова отправляет луч праха. Используя крылья тьмы, летит за мной. Я творю из воздуха маленькие металлические шарики и, ускоряя их до звуковой скорости, швыряю в Рази со всех сторон. Этот удар держит его защита. В меня летит Круциатус и отторжение плоти. Я уклоняюсь. Я использую струю огня и несколько огненных шаров, добавляю бесполочковое бытовое заклинание, которое перерабатывает мясо в фарш. Он частично уклоняется, частично отбивает. В ответ вижу довольно мощное палочковое копье тьмы и заклинание «Ночная тень». Я отбиваю при помощи карпус боном, ставя щит. Я смотрю на противника в магическом зрении, пытаясь определить, какие у него стоят защиты. Но там такое марево, что ничего толком не поймешь. Я кидаю чары распознания и отмены маскировки в него. Он блокирует и в ответ кидает пробой защиты в мой карпус боном, а потом запускает в меня самонаводящийся черный шар и еще несколько круция. Я уворачиваюсь от круция, отбиваю черный шар и кидаю в него копье огня, добавив чары пароварки. Все это попадает в него, но нейтрализуется предварительной защитой. Если бы я вложился сильнее в копье огня и не пытался соответствовать образу Елены, как минимум несколько защит бы с него слетело, но маскировка наша все. Рядом со мной возникает черная клякса, черная амеба размером с грузовик, что пытается меня поймать и хотя бы замедлить. Всего одно заклятие и черная клякса падает на землю, тая на земле как льдина. Я попеременно атакую Рази копьями огня и льда и использую вихрь лезвий. Он отбивает или принимает на защиту, потом я попадаю в кисель, в область пространства, заполненную вязкой и стесняющей движение материей, действующей на всех, кроме лица, применившего заклинание. Можно сильной бесполочковой магией вернуть все к прежнему виду, но это слишком демаскирует. А палочка занята, отбиваю стрелы боли. Так что я временно отлетался. При помощи ареста моментум мягко приземляюсь и продолжаю бой на земле. Сразу же Рази пытается насадить меня на наколдованные колья из-под земли, моя защита держит. Логичный ход, многие новички не держат защиту со стороны сплошных поверхностей. Я наколдовываю огненных птиц, аналог самонаводящихся снарядов. Он принимает на щит от огня и чем-то нейтрализует взрывную волну. В ответ пытается затянуть меня под землю, превратив почву подо мной в трясину. Пусть летать мне нельзя, но самолевитация на начальном уровне меня спасает, я просто хожу над ставшей вязкой поверхностью. Пока я палочкой снимаю его кисель, меня ударяет наколдованный из земли сталагмит. Защита держит, но физику никто не отменял, я взлетаю вверх от удара, как мячик, и наколдовываю крылья тьмы. Я использую вспышку пламени, он, сумеречный укол, оба заклятия поглощает защитой новый обмен заклинаниями. Вот уже наш адский квиддич продолжается 10 минут. На что похожа магическая дуэль? У первокурсников это пинтбол. У нас же. При помощи палочки колдуешь во врага мощные чары. Кидаешь в него бесполочковую мелочь. Часть заклятий видимые, например, вся магия огня. Но чары сердечного приступа не увидишь, как и разжижение мозга. Так что в магическом зрении битва была более зрелищной. А что касательно защиты, то мы окружили себя десятком защиты, тасовали их как игральные карты. Смысл магического боя, если не можешь увернуться или блокировать наколдованным щитом, надо принимать атаки врага на те защиты, которые специализированы против летящего сейчас заклятия. Свои защиты можно тасовать, причем скорость это зависит от силы и контроля мага. Пусть я сейчас по силе играл Елену, да и опыт старался не светить, но защищался я лучше Рази. В атаку я вкладывался не так сильно, аккуратно использовал темную магию, да и не использовал наиболее мощные и фирменные атаки Риддла, так что в атаке был сильнее Рази. Я пытался обойти акклюментивную защиту Рази и его наколдованные ментальные щиты внешней защиты, тщетно, не во время боя. Пытался ввести его в заблуждение наколдованными иллюзиями, опять тщетно, он их как будто чуял. Для зрителей все выглядело так, как будто его превосходство в атаке за счет темной магии нивелируется моей защитой от темной магии, а мои более слабые атаки не могут его достать. Почему Елена одновременно не атакует и не защищается темной магией? Так опыта не хватает, или сил. Парадокс в том, что обоих дуэлянтов сложившаяся ситуация устраивала. Я надеялся, что у Рози кончится мана раньше, чем у меня, а Рози думал, что девчонка в силу неопытности сделает ошибку, и ее можно будет добить. А еще Рози рассчитывал на подкинутые с ней помзелья. Мне было подкинуто 3 зелья. Первое должно было сорвать пару моих заклятий через несколько минут после начала дуэли. Этого должно хватить, чтобы меня добить, а для остальных это выглядело бы как ошибка на дуэли. Второе должно было сделать мне сердечный приступ, если не умру в течение нескольких минут после начала активного колдовства. Так просто, запнулась, пропустила пару атак и умерла. Третье, примерно через 10 минут после увеличения пульса, должно было вскипятить мою кровь. Маг крови допустила ошибку в подпитке заклинания, решила, что она круче неба и захотела подпитывать заклинание от крови, не выпустив ее из тела, липа, а не мастер. Естественно, все это не сработало, но меня смущало, почему с каждой минутой палочковые заклятия разъебьют все сильнее. Самый очевидный вариант – стал сильнее вкладываться, но для каждого мага в большинстве заклинаний есть свое оптимальное сочетание цена-качество, и обычно пытаются ему следовать, а в то, что он верит, что победит меня, просто чуть сильнее напитав энергией заклятия, я не мог поверить. А еще мне было непонятно, почему он так упорно хочет сбить меня на землю. Я швырнул в него воздушные лезвия и трансфигурированные из воздуха клинки. Он закрылся от всего универсальным щитом маны, а в ответ в меня полетело черное щупальце. Пока я его развеивал, он запустил в меня гниющим роем. Заклятие было мощным, пришлось подыгрывать, допустив разрушение нескольких своих защит и крыльев тьмы. Я приземлился на землю, и сразу об этом пожалел. Я узнал проклятую землю Грифса, мощное и медленное проклятие, очень незаметное. Он тянул время, накладывая проклятие на всю землю арены, когда летал над поверхностью. Потом я должен просто коснуться ее и умереть. Прелесть этого заклятия в том, что оно проходит через большую часть защит, даже большую часть защиты от темной магии, а универсальный щит и щит маны имеют чудовищный расход маны за единицу времени для ликвидации этого заклятия. Лили с той защитой, которую она демонстрировала на последнем собрании, это убило бы. Универсальный щит вытягивал бы ману на защиту и, лишившись подпитки, лопнул, и человек мгновенно умер бы от проклятия. Но это не Авада, разве? Существует несколько щитов от этого заклятия, и они на меня наложены. Я могу сколько угодно стоять на этой земле, но проблема в том, что по логике вещей Елене, если и доступна защита, то бюджетная версия, тянущая магию постоянно на поддержание, и на земле она долго не продержится. Снять проклятие, возможно, но это признать себя мастером проклятий. Взлететь опять, разъеколдует тиски и притяжение, со стороны это будет выглядеть, как будто он пытается меня раздавить, а на самом деле хочет просто задержать. Сломать все это и взлететь опять, это менее демаскирует, чем снять проклятие, но не решит проблемы. Я колдую дополнительную мощную защиту от давления и направляю палочку в воздух, вкладывая резерв среднего мага в заклятие блокирования полета. Разве будто попал в воздушную яму и пытался выровняться. Не получилось, он тоже приземлился. Он может сломать мои чары, но надо либо вложить много энергии, он на это не пойдет. Битва на истощение ему невыгодна, либо долго махать палочкой, но у нас дуэль, и я не дам ему это сделать. Я швырнул в него экспульса, вспыхни и бомбарду, добавив заклятие, которое должно было снять с него защиту от проклятой земли Грифса. Он блокировал первые 3 атаки, но его щит от проклятой земли должен был пасть. Тут же проклятие земли Грифса мгновенно спало, вероятно, он снял его сам, оставшись без специализированной защиты. Он швырнул в меня новое круция и продолжил атаковать. Сомневаюсь, что он сам накладывал проклятие. Протащил одноразовый артефакт. Интересно, как? А в это время бой уже продолжался на земле. И теперь разъездил ставку на скорость. Он стал быстр, очень быстр. Мне сразу вспомнилось зелье Иншала, про которое меня предупреждал Снейп. До активации практически не обнаруживаемое и не оказывающее эффекта. Потом просто колдуешь, и зелье меняется в твоем теле от прогона магической энергии и очень сильно ускоряет хозяина. Зелья бывают разные. Некоторые дают эффект за счет магии ингредиентов, другие мобилизуют резервы организма. Специалист уровня с ней поможет сварить такой допинг, под которым временно станешь намного сильнее. Правда, потом долго будешь как минимум отлеживаться, или вообще в землю ляжешь. Но ведь это потом, а разъяставил рекорды по своей личной скорости. Чтобы угнаться за ним, Я наложил на себя дополнительные чары ускорения, используя магию крови, разогнал сердце и увеличил крепость сосудов, подкрутил воздействие защиты и стал получать больше кислорода благодаря чарам фильтрации. Мы вовсю пользовались невербальными заклятиями, не брезговали высшей темной магией, хотя и избегали применять что-либо воистину мощное. В смысле мощное для отмороженного темного мага. Мы носились по площадке, обмениваясь очередями разноцветных лучей, маневрировали, уходили от атак перекатами и прыжками. Один раз мы сошлись почти вплотную. Палочки мелькали с бешеной скоростью, в самом ближнем бою все решала быстрота, а не знание. 20 секунд мы стояли лицом к лицу, атакуя и парируя, и вновь разошлись, уклонившись от взаимного круца. Боевые комбинации, атаки под разными углами, всевозможные уловки и так далее, всего и не описать. Вот сейчас я допускаю ошибку. Отбивая очередную комбинацию разнообразных заклятий, я принял последнее дело с молис-щитом, который не был в полной мере адаптирован к этим чарам. Щит гудит и меня относит в сторону. Разве пытается развить успех, проводя дополнительные атаки и немного открывается. Но я провожу свою атаку. Мои заклятия не летят в разе, я просто трансфигурирую рядом с разе магловскую взрывчатку, которая мгновенно детонирует. Его защита справляется, но несколько пробоев защиты делают кратковременную брешь, куда устремляется мощное модифицированное оглушающее заклятие. Я ожидал, что на этом бой закончится. Эти чары могли легко оглушить гиппогрифа, но Рази среагировал на это пропущенное заклятие так же, как человек на несильный удар кулаком, только тело его в магическом зрении на секунду покрылось черной дымкой. Продолжая бой, я думал, что он с собой сотворил какой-то ритуал на жертвоприношении. Память мне подсказала парочку особо затратных и кровавых ритуалов, которые могли на час-другой даровать некоторую сопротивляемость магии. Естественно, не уровня тролля, да и авады и экспульса по-прежнему тебя берут, а вот одиночную оглушалку, пусть и сильную, пережить можно. Почему всегда не ходит под этими ритуалами? Много жертв, нельзя часто проводить, вредно для здоровья, и сопротивляемость длится всего несколько часов. Вопрос только в том, как этот ритуал никто не разглядел, пока он был без щитов. Наверное, провел еще жертвоприношение, в этот раз для маскировки. Именно за это не любит темных магов. Очень большие затраты материала ради временного усиления. И если в средние века материал можно было добывать просто, то сейчас такие фанаты угрожают статуту секретности. А еще маги несколько подобрели, по крайней мере некоторые. Я сходу атаковал серией невербальных костедробителей. Разве холодно и скупо отразил все это и ответил тем же самым, лишь вплетая в середину измененное иссушающее заклятие, для которого требовался особый щит. Я, отлично зная подобные трюки, выставил один средний щит, принявший на себя все обычные заклятия, а потом повел палочкой и выставил зеркало брака. Маленькая гадость разве улетела назад, к тому, кто ее и выпустил, а вслед за ней я послал целый табун всевозможных невербальных заклятий под различными углами. Разве отбивал все, что в него летело. Пару раз ему даже удалось правильно подгадать направление для щита и вернуть чары отправителю, а потом, уловив мгновение, он атаковал сам. Пока мы оба старались использовать невербальные чары, и лишь цветные лучи и резкие движения рук сражающихся говорили о том, что схватка вообще идет. Стиль атаки Рази опять изменился. Не сумев взять меня скоростью наложения заклятий, он решил применить хитрую комбинацию. Большинство заклинаний можно сотворить несколькими вариантами жестов палочкой. И вот сейчас Разье демонстрировал невероятную ловкость рук и зрелищность. Лишние взмахи каждого заклинания оставляли свой остаточный след. И вот когда таких следов накопилось много, этот рисунок засветился в магическом зрении и в меня полетело очень мощное заклятие растворения плоти. При этом он не прекращал свои стандартные атаки. Эта комбинация заклинаний была разработана Долоховым. Довольно эффективная, хоть и медленная, поскольку большинство заклятий для ее активации запрещенные, пользуются этим обычно только свои. Девчонку Долохов не учил, значит, она этого не знает, как и фирменной защиты, а не фирменной может и не отбить. Логично, на земле засветились руны, где центром был я, руна нейтрализации, руна отражения магического воздействия и другие. Заклятие Разье было отбито, хоть и не так, как можно было ожидать, никакой темной магии. На меня посмотрели с ненавистью. Противник уже начал выдыхаться, ожидаемый итог длительного магического боя. Значит, следует ожидать очень мощного последнего натиска. Разъев взял свою палочку за середину и закрутил ее как циркулярную пилу. Я хоть и продолжал закидывать его заклинаниями и пытаться поджечь, с чем справлялась его защита, но слегка опешил. Просто так с палочкой не работают совсем, и Разъя не может этого не знать. Вот он берет палочку как надо и призывает антипатронуса. На меня кидается его черная мантикора. Причем память Ридбла подсказывала, что мантикора Разъя должна быть меньше. Также в меня полетели новые заклятия. Палочковые, даже простой луч праха был сильнее, чем в начале поединка. Это было странно, учитывая то, что его бесполочковые заклинания демонстрировали одинаковую мощность за все время боя. Я вызвал своего антипатронуса, мой фестрал начал сражаться с мантикорой Разъя, но поставил бы я на мантикору. Но ничего, задержит и то хорошо. Зато я точно засвечу антипатронуса фестрала в качестве надежного опознавателя. Я блокировал или отбил все атаки Разъя. Его мантикора добила моего фестрала и устремилась ко мне. Пора подставляться. Я сотворил обычного патронуса, слегка ослабив свою защиту, бесполочковое воздушное лезвие противника, ослабленное защитой, оставило широкий, но не глубокий порез на моей левой руке. Мой патронус, как я теперь понял, похожий на магического морского змея, встретил мантикору Разъя, и они начали свой бой. В это время я блокировал палочковые атаки Разъя, которые становились все более мощными. Причиной этого являлся, скорее всего, ритуал выгорания палочки. Каждое заклятие становилось сильнее, но уносило с собой частицу жизни палочки. Насколько сильнее било заклятие и насколько сильно страдала палочка зависело от ритуала. И похоже Разъя использовал максимальный режим. Используя кровь со своей раны, я стал творить дополнительные щиты, включая щит крови. Не прекращая отражать атаки палочкой, уворачиваясь лишь от круциатусов, я параллельно творил новые защиты, используя руны. Улыбка Разъя, появившаяся была, когда его антипатронус поверг моего, стремительно вяло. А вот тут он использовал особую атаку. Его левая рука до локтя осыпалась пеплом, а из палочки в меня устремилась волна сырой силы, как будто его палочку и мою защиту соединил черный луч. Со стороны это выглядело как если бы он просто усилил свое заклятие, пожертвовав рукой. Проблема была в том, что эта его атака по эффективности была на уровне Волан-де-Морта, с десяток моих щитов были пробиты, но мне удалось остановить удар Разъя, хоть меня и подкинуло в воздух на десяток метров. Я думал, как Разъя сумел сделать столь сильную атаку, и ответ приходил лишь один. Он заранее отрезал себе руку, а внедрил себе вместо нее искусственную руку-протез, сделанную из надлежащим образом обработанных костей свежеубитых магов. Клятвы он обошел, убедив их в том, что это не артефакт, а его рука. Интересно, сколько ему ходить одноруким, пока не сможет вернуть родную конечность, и когда у него успокоятся фантомные боли. Все это я думал, пока отлетал от удара и спешно восстанавливал защиту. Разъя, оценив траекторию моего движения, использовал круциатус, надеясь поймать меня в падении. Но это не входило в мои планы. Я бесполочково натрансфигурировал на своем пути каменный блок, и при столкновении моей защиты с ним изменилась траектория моего падения. Можно было наколдовать что-нибудь трансфигурированное перед Круциатусом, но я допускал, что Разъя сможет отменить трансфигурацию перед лучом заклинания. Разъя выглядел плохо. Он уже использовал достаточно своей крови вместо магической энергии. Выглядит он так, как будто он на грани обморока. Его защита держится, но без подпитки энергии она будет быстро лопаться под моими ударами. Он взмахнул палочкой и наколдовал мощный кровавый щит. Только сразу после этого заклинания его палочка сгорела в черном пламени, опалив его правую ладонь. Разъя упал на одно колено, а из свежесгоревшей палочки в меня полетело нечто, напоминающее человеческий череп из дыма, смутно похожее на черную метку. К счастью, не слишком быстро. Хотелось ругаться, но это после. Я начал усиливать защиту. Содрав несколько десятков кубометров земли, я сделал над собой земляной купол и начал наносить на них руны, волей, магической энергией, телекинезом и собирающейся в руны своей кровью. Также наколдовал астральный шум и сокрытие магии и использовал пару приемов из высшей темной магии, как подсказывала память Ридбла. Голова закружилась, резерв резко просел. Чего я так испугался? Разъя использовал заклинание «Призрачный пожиратель плоти». Мощное, хорошо справляющееся с защитой, но ни разу не боевое, Его с полдня накладывать и нужно жертвоприношение. Причем магической энергии разве на него не хватит. Он каким-то образом всунул это в артефакт, а артефактом выступала его палочка. Это заклинание действовало просто. Кидалось на ближайшего живого и пожирало всю его плоть. Я, правда, не понял, почему оно не кинулось на Разье. Этот черепок за счет своей призрачности сумеет пройти через грунт. Можно было попробовать бежать или закопаться в грунт глубже, но сверху тут купол, а снизу Лестрингш не Дамблдор, а здесь не Хогвартс. Пусть сверху и купол, но снизу на глубине метра два просто монолитная плита из римского бетона, исписанная рунами. Прятаться негде, бежать некуда, придется отражать атаку. Вот сейчас я прикрылся преградой и наложил помехи, толком разобрать, что я делаю под астральным шумом и в куполе, исписанном рунами, они не смогут, пусть думают про секретный прием или хитро замаскированный артефакт. Почему не останавливают бой? А где гарантия, что разве не сотворил это заклятие сам? Вдруг разучил и нашел авторскую методику, как уменьшить расход магии, а усиление удара артефактной рукой? Каковы ваши доказательства? Все сгорело. Главное, не попадаться. Призрачный пожиратель плоти прошел зачарованную землю и сильно замедлился, а потом нарвался на несколько заклинаний изгнания, в том числе и на крови. Затем получил расщепление псевдоплоти и астральную дубину. Теперь череп выглядел так, как будто его облили едкой кислотой и стукнули молотком. Но он продолжал двигаться ко мне, уже очень медленно, хотя руны должны были его полностью затормозить. Я добавил еще одну астральную дубину и курощение полтергейста. Медленно, словно нехотя, череп стал растворяться в воздухе. Тут я понял, что пора заканчивать. Я сотворил ленту крови и ударил ей в землю. Пора поиграть в укладывание подземного кабеля. У ленты крови много достоинств. Это самонаводящаяся летящая леска из твоей крови, которая недалеко от тебя режет противников. При этом на полет и разрезание тратится магическая энергия, которая берется из крови, составляющей ленту. Я сделал ленту тонкой, очень тонкой, не одна клетка крови, конечно же, но десятые доли миллиметра точно. Сечение ленты вместо круга стало трубой, с полостью в центре. Лента крови быстро проделала путь под землей и начала обвивать защиту Разье в виде сферы со всех сторон, как обезумевший моток проволоки. При этом она подавала энергию для разрушения щитов цели и сжималась. В начале боя, безусловно, такой фокус бы не прошел, но Разье уже держался только на гордости. Я разрушил земляной купол, под которым прятался, и применил к Разье Круциатус. Он пытался было отскочить, но его защита держала моя лента крови, опутав со всех сторон и удерживая. Он мог снять защиты, но тогда его бы порезало в куски моим заклинанием. Он выбрал меньшее из зол и попал под Круциатус. Я применил к себе дополнительные бесполочковые чары ускорения и приблизился к Разье вплотную. Ленту сделал толще и короче, теперь управлять ей было проще. План был очевиден. Держу Разье под Круциатусом, чтобы он не мог колдовать, а лента крови ломает его защиты, тем более они уже на ладан дышат. Секунд 10 и корчащийся Разье остался без защит. Правда, я едва не разрезал его на кусочки. Я отменил заклятие ленты крови, преобразовав ее в дополнительный щит крови. Пора заканчивать. Продолжая удерживать Круциатус, кто знает, что он еще заготовил, я применил на него бесполочковый ступифай. Заклинание отскочило от его тела. Интересно, как его оглушить, чтобы не убить, переусердствовав. А то под Круциатусом можно и спятить, хотя он крепкий, а я Круциатус даже секунд 20 еще не держу. Правда, возникает вопрос, почему еще не остановили бой?